Марбург Бориса Пастернака. Петр Вайль и Сергей Гондлевский, поэт, прозаик, эссеист, выступавший во Франкфурте с чтением своих стихов, надумали посетить город Марбург. Я вызвался оказать содействие друзьям для их скорейшего и комфортного достижения цели. И в результате был увековечен в книге «Стихи про меня». Если б не достижение прогресса, автонавигация, плутали бы мы с приятелями, за этим определением скрывались Гондлевский и я, в поисках нужной улицы. А так мы во Франкфурте, где я в то время проживал, набрали на табло, встроенном в переднюю панель Мерседеса, «Марбург», «Пастернакстрассе», и получили в ответ обещание, что если не будет пробок, расчетное время прибытия 10:03, то последовали всем дальнейшим указаниям и в 10:03 въехали на короткую наклонную улочку, уставленную похожими друг на друга двух-трехэтажными домами. В пустоте воскресного утра обнаружился один туземец с лопатой, который ничего не знал о Пастернаке, и объяснил, что все дома тут построены после войны. Кроме того, с краю, перевод с туземско-немецкого «мой», возле него мы постояли, сфотографировали и уехали утешаться в центр, неизменный при Пастернаке, Ломоносове, Гриммах, Лютере и даже Елизавете Венгерской, во имя которой здесь построен первый в Германии готический собор. В него заходил Пастернак, как и в маленькую прелестную Кугелькирхе и в Мариинскую церковь на Утесе, с которого открывается вид на сотни острых, черепичных, когтистых крыш. Неудавшийся случай попасть в историю напомнил мне рассказ самого Пети о его участии в творчестве режиссера Германа Старшего, когда он оказался на Ленфильме при озвучивании фильма «Хрусталев машину». Работая над сценой, в которой врача вызывают к умирающему Сталину, он надавливает пациенту на живот, и тот громко пукает. Герман, который был дотошен и скрупулезен в деталях, объехал десяток питерских больниц в поисках больных такого же примерно возраста и диагноза, записывая достоверный нужный звук. Когда появился Вайль, Герман сказал: «Вот пять вариантов пука. Какой тебе покажется достоверным в данном случае, такой и поставим». Петр выбрал и стал считать себя соавтором фильма. Увы, в титрах он своей фамилии не нашел, она не упоминалась, как и моя в его книге.